Глава 26. Когда ты один, смелость больше напоминает идиотизм. Когда знаешь, что там, за этими серыми стенами, тебя ждут, и ждут самые родные, то смелость превращается в отчаяние. Все на пределе, на высшем уровне, на самых высоких скоростях. 3 дня, из которых я не знаю, что с Ликой и Илюхой. Но зато следователи таскают меня к себе по несколько раз в день. Ах да, до этого интересные сведения собрались, что мне даже смешно становится от результата прокурорской проверки, что была проведена. Хотя все и так ясно. Жаль только, что настолько поздно все осознали. Мало, так мало времени я провел с Ликой. Жалкие крохи по сравнению с тем, сколько потерял. Но добивает это состояние ждуна. Я понимаю, что сейчас должно все идти именно так. И терпение – это наш приоритет. Но ничего не могу поделать с собой. С каждым днем становлюсь все злее и раздраженнее. Даже когда вчера пришел адвокат, я готов был рвать и метать, учитывая то, что ничего спрашивать нельзя, а только сидеть и слушать. Оказывается, сидеть и ни хрена не делать – это издевательство над тем, кто уже давно забыл, что такое отдых. Я столько лет тренировал себя, не давая даже на минуту расслабиться, потому что мозг заполняли сразу другие мысли, которые ядом отравляли тело, делая безвольным и больным. И сейчас просто лежать или ходить от камеры к допросной и обратно – настоящая пытка. Дверь в камеру открывается, и, не объяснив ни слова, ко мне входит мужик. Я не идиот и прекрасно знаю, как должны представляться и что должны говорить, когда кто-то входит или выходит. А здесь ничего. Костюм, конечно, дорогой, да и вид у мужика довольно дерзкий. А если точнее сказать, то он прекрасно понимает, что здесь он ненадолго. Я же лежу. Не вижу смысла вставать. Да и, судя по его взгляду, он пришел сюда именно ради меня. «Ну, здравствуй, борзый!» Голос грубый, даже прокуренный. А на губах оскал вместо улыбки. «И вам того же!» Отвечаю ему, копируя его выражение. «Действительно борзый!» Хмыкает он. «А я и Рема, если ты знаешь, кто это!» Наконец-то представляется он. «Нет, не знаю!» Отвечаю расслабленно. «Да и желанием не горю узнать!» «Ты бы встал, Санек!» Ерема проходит к столу, что стоит посредине. «Разговор у нас будет долгий». «Сомневаюсь», — хмыкаю я. «У меня разговоров нет с теми, кого я не знаю». «Слушай, не дури». Ерема садится за стол, расстегнув пиджак. «Все твои дружки уже старые псы. Они расслабили свои косточки, потеряли авторитет. Им не светит ничего, кроме могилы, если рыпнуться. Прежние времена прошли». Почти седая голова, морщины, шрам на лбу показывают огромную разницу между нами. И я даже рад, что все же не влип в это все дерьмо. Но вот слова о том, что этот Ерема понимает, кто стоит рядом со мной, напрягают. Хотя, может, он и понимает, но не осознает, насколько может пострадать. А давайте я угадаю, о чем пойдет речь. Предлагаю я, все же поднимаясь на лежанке, но не вставая с нее. Бабки нужны, и желательно побольше. Ту самую могилу себе выстелить ими. Ну или что вы там еще хотите? Или нужно срочно задницу прикрыть? Не дерзи, парень, качает головой Ерема. Я же пришел поговорить, чтобы не дурил. Никому не нужны проблемы. Ты вернулся и начал кроить все по-своему, совсем не вникая в то, что рушишь давно отлаженную систему. Так нужно было не возвращать, ответил я спокойно. И раз явились сюда, значит, бабки плотно застряли, так же? Братца бы моего поставили, и было бы вам счастье. «Эх, Саня, тебе же нужно было только принять все и не лезть!» — вздохнул Ерема. «И если уж ты заговорил о братце, то из вас двоих в расход быстрее пошел бы он. Дебил потому что. Но никто не ожидал, что ты всем кислород перекроешь. Подпиши бумаги, Сань, и все будут здоровы». «Как интересно!» — усмехаюсь я. «А дальнейшую перспективу мне не распишете?» — предлагаю дерзко. «Хотя я сам лучше!» — не даю ответить. Отсидеть мне придется, так как козла найти нужно, и срочно. Ну или на крайний случай покалечить, чтобы показать, что все виновные понесли наказание. Бабло продолжить переводить, а холдинг вдруг чего пойдет в расход. Ведь таких компаний до хрена. Все же ты умнее, чем говорил твой отец, усмехается в ответ Ерема. Даже жаль тебя, но выбора у тебя нет. Он поднимается с места и идет к двери. Но прежде чем постучать, добавляет. Подумай, борзый. Времени тебе до вечера. Не хочется, чтобы пострадали те, кто тебе дороги. Ерема стучит, и через секунду дверь открывается, выпуская его. А я сижу, как пришибленный. И снова скажу себе, не идиот я. Понимаю, что этот хрен имел в виду. И от этого только тошно становится. Мозг работает на пределе, пытаясь сообразить, что делать. Но я не вижу выхода. А кто мои самые близкие, здесь и гадать не нужно. Пытаюсь убедить себя, что все это наш план. Так и должно быть. Но под ребрами начинает сосать. И это паршивое чувство страха, противное до скрежета зубов. В камеру снова входит, вот только теперь конвой. «Подъем, Борзов, к тебе посетитель». Молча встаю и надеюсь, что это адвокат. Но стоит войти в допросную, как натыкаюсь на колючий взгляд отца. И почему я не удивлен? Рычу я, понимая, что Чернобор все же был прав.